Остерегайтесь блондинок. Пламя во дворце пылает. Здесь алхимия царит. Пепел превращает в яхонт. Огненный алмаз творит. Мансур муварит. День начался с аварии. Усманов стоял у лабораторного пресса и следил за тем, как медленно и плавно опускается пуансон, прикрывая пресс-форму шихтой. Марат уже хотел затворить бронированную дверцу, но тут раздался резкий треск, и мимо его головы что-то со свистом пронеслось. От неожиданности Усманов присел. В ту же минуту около пресса оказалась Светлана и вырубила электроэнергию. Марат выпрямился и, вымученно улыбаясь, похвалил быструю аппаратщицу. «Молодец!» «Что случилось?» – громко спросила Светлана. «Что-что?» – внезапно рассвирепел Усманов. «Пресс-форма ахнула. Вот что!» «Марат Магжанович, ваше ухо в крови!» Аппаратчица сбегала флаконом БФ-6. «Смотри, Светик, не проболтайся!» – попросил Усманов, морчась от жгучего прикосновения медицинского клея к ранке. «А вы не нарушайте технику безопасности!» «При чем здесь техника безопасности? Уши у меня слишком далеко торчат. Вот и все!» Светлана осуждающе покачала головой. «Там вас к телефону кличут!» Вдруг вспомнила она. «Из секретариата. Сказать, что вышли?» «Не надо!» Усманов прошел по огромному залу алмазного участка, оглядывая работающие прессы, аппаратчиков и стажеров. Из-за постоянного вибрирующего гула никто не услышал треска раздавленной пресс-формы. «Ну и слава богу!» – подумал Марат. А Светик смолчит. Он прижал трубку к раненому уху, чертыхнулся и перебросил ее в левую. «Усманов!» «Марат Магжанович!» – защебетала секретарша. «Вас ожидают!» «Кто?» «Корреспондент районной газеты». Усманов вздохнул. Корреспондент, а точнее корреспондентка, с магнитофоном через плечо сидела в кресле у витрины с продукцией института. Кристаллами кварца, метиста, рубина, слюды, разноцветных гранатов. Мелкие усмановские алмазы, упрятанные в небольшие ампулы, терялись среди этого сверкающего великолепия. Марат поздоровался, опустился в кресло напротив и воззрился на представительницу прессы с интересом и одобрением. «Некоторые женщины тратят много времени и средств, чтобы хоть издали казаться белыми, а перед ним сидела блондинка, милости ей Божией, без единого косметического штриха. Чем могу быть полезен? Мы готовим цикл очерков к 200-летию нашего города». Мне поручено писать о лаборатории высоких давлений. Кто вас ко мне направил? Директор института. Ну что ж, все как будто по правилам. Марат застегнул белый халат на все пуговицы, развернул широкие плечи и зажег в раскосых татарских глазах два коричневых огонька. Спрашивайте, отвечаем. Прежде всего, мне хотелось бы узнать, как образуются алмазы. Только, пожалуйста, популярнее. «Популярнее?» – Марат прищурился на включенный магнитофон. «Пожалуйста». У древних индусов был бог Бала, владыка преисподней. Он постоянно пакостил добрым богам, замораживал реки и озера, не давая крестьянам нормально трудиться. Возмущенный бог Индра метнул саботажника молнию. Бала сначала окаменел, а потом рассыпался на мелкие кусочки. Вся эта местность стала алмазоносным районом. Кстати, и молнию, и алмаз индусы называют одним словом – ваджра. Так вот, из того или иного участка тела поверженного Балы добывают алмазы разных сортов. Самые ценные камни называют брахманами. Они имеют цвет жемчужной раковины и происходят из головы божества. Руки Балы стали источником кштариев – камней с красновато-коричневым оттенком. Чрево бога превратилось в палево-желтые алмазы. Вашьи. И, наконец, шудры, самые дешевые камни, цвет отполированного клинка, находят там, где были ноги божества. Между прочим, четыре основные касты индусов носят те же названия. Брахманы, кштари, вайши и шудры. Я освещаю вопрос достаточно ясно? Корреспондентка с серьезным видом кивнула. «А откуда алмазы берете вы?» «Мы еще маленькие. Марат осторожно потрогал мочку поврежденного уха. «Мы копошимся в ногах алмазового божества. Простите, я не запомнил вашего имени. Песова Валерия Валентиновна. Давайте, Валя, все посмотрим на месте. Гибкая Песова, затянутая в джинсовый костюм, и массивный Усманов спустились со второго этажа и вышли на солнечный институтский двор. Газоны уже нежно зеленели молодой травкой. Почки на яблонях и рябине вздулись, готовые вот-вот лопнуть, а на густом кустарнике вдоль аллей проклевывались липкие листочки. Солнце превратило волосы Песовой в золотые невесомые нити, высветило каждую веснушку. Марат щурил глаза, поглаживал коротко остриженную голову и неторопливо рассказывал. Впервые крупный октаэдр искусственного алмаза получил герой рассказа Уэллса. «Взрыв динамита в стальном цилиндре». Читали? Как известно, герой плохо кончил. Это не помешало директору нашего института стать приверженцем его метода. Американцы же давление до 100 тысяч атмосфер и температуру до 2000 градусов решили получать на мощных прессах. В конце 1954 года исследовательская группа компании General Electric синтезировала первый карат алмаза. Вы, конечно, знаете, что алмаз и графит состоят из одного и того же элемента углерода. Это проходит в школе. Правильно. В алмазе расстояния между атомами одинаковые, а в графите атомы расположены слоями. Отсюда разница в удельных весах и в твердости. Алмаз – самое твердое вещество в природе. И его ничем нельзя поцарапать? Ничем, категорически заявил Усманов. Но ведь существует алмаз, на гранях которого не просто царапины, а три арабские надписи. «Вы говорите о алмазе шах?» – Марат улыбнулся. «Ну, это случай особый. Потом расскажу. Кстати, мы пришли». Прикрывая плечом автоматический замок, Усманов набрал шифр, распахнул дверь и пропустил вперед себя Песову. Валерия оказалась в огромном светлом зале с высокими окнами, под которыми стояли массивные металлические конструкции. В самом центре зала высилось огромное сооружение, похожее на церковные врата. «Господи, а это что за триумфальная арка?» – спросила она. «Наш новый пресс, рассчитанный на усилие в 16 тысяч тонн», – горделиво ответил Усманов. «Собираемся выращивать на нем ювелирные алмазы». Он подвел Песову конструкцию у окна, которое тоже оказалось прессом, но менее мощным. Обслуживала его миловидная полная женщина в белом халате. «Наш лучший аппаратчик», – представил Марат, – «специально приспособлен для работы в аварийных ситуациях». «У вас и аварии бывают?» «Да нет, что вы, мы соблюдаем технику безопасности». «Как дела, Светик?» – поспешно обратился к аппаратчице Марат. «Когда кончаешь цикл?» «Камера уже остыла», – громко ответила та, перекрикивая низкий вибрирующий гул, который наполнял зал. «Через 10 минут снимают давление». «Вам повезло», – Усманов обернулся к Валерии. «Сейчас увидите наши алмазы». «Прямо здесь они растут?» «Прямо здесь. Мы набиваем вот такое широкое кольцо», – показал Усманов шихтой, слоями графита и металла. «Устанавливаем его в стальную полусферу, а сверху герметично прикрываем другой полусферой. Затем создаем нужное давление и поднимаем температуру до необходимого уровня. Металл плавится и растворяет в себе графит. В созданных условиях растворимость алмаза меньше, чем растворимость графита, поэтому он и начинает кристаллизовываться, как сахар из чая». «И до каких размеров?» «Сейчас увидите». Миловидная Светлана наклонилась над пультом и принялась нажимать на разноцветные кнопки. В средней части установки дрогнула массивная круглая плита, медленно пошла вверх и остановилась. Светлана задвинула ее вглубь, открывая вторую плиту. В центре лежал черный камешек, похожий на уголь. Усманов взял его, ушел куда-то и через минуту вернулся, неся в руках угловатые обломки. Рассмотрел их, щуря и без того узкие глаза, протянул Песовой. «Вот они, наши алмазы. Валерия наклонилась, предвкушая слепительный блеск и сияние, как в алмазном фонде, но увидела только темную плотную массу, в которой чернели меленькие зернышки. «Не вижу». «Да вот же они!» – показал ногтем Марат. «Черные кубики!» «Такие мелкие!» – разочарованно протянула Песова. «А вы хотели бы величиной с алмаз-шах?» – Усманов нахмурился. «Размеры самых крупных искусственных алмазов не превышают 5 миллиметров. Простите, я думала, что алмазы должны играть всеми цветами радуги». «Играют только ювелирные камни, а мы выращиваем технические алмазы. Абразивных кругов, буровых коронок, пил, сверл и так далее. Вот запустим эту махину», – Марат взглянул на триумфальную арку. «Тогда и слепим вас радугой». «Марат Макжанович, а вопрос о происхождении алмаза в природе уже разрешен?» «Давайте выйдем на воздух, здесь несколько шумно». Они поблагодарили Светлану и снова окунулись в солнце и зелень. «Дело в том, — Марат говорил и поглаживал коротко остриженную голову, — что алмаз стабилен только при огромных давлениях и температурах. Стоит понизить эти параметры, как он становится неустойчивым и может превратиться в графит. Однако такое неустойчивое равновесие длится тысячелетия, чем мы и пользуемся». Марат помолчал, соображая, доходит ли его научное рассуждение до Песовой. До сих пор происхождение алмазов для ученых загадочно. Некоторые считают, что они образуются при внедрении магмы в углесодержащие пласты. Другие, что они кристаллизуются на огромной глубине из кимберлитового расплава. Находят алмазы и в метеоритах, на что особенно упирает наш директор. Если бы точно знать, как растут алмазы в естественных условиях, мы бы давно завалили рынок бриллиантами. Я читала, что самый крупный из найденных алмазов весит 0,5 килограмма. Да, знаменитый кулинан весит 600 граммов. К сожалению, при огранке его разрезали на несколько кусков. Вы так много знаете об алмазах? Работа такая, Усманов не заметил лести. Кстати, средневековых арабов глупости о происхождении алмазов не волновали. Они считали, что все ныне существующие драгоценные камни добыты Александром Македонским по восточному Искандером Зулькайнахом в долине алмазов. Долину охраняли пестрые змеи, взгляд которых обращал людей в камень. Но Искандер перехитрил змей. Он приказал воинам нести перед собой отполированные щиты. Змеи смотрели на себя, как в зеркало, и падали замертво. Войска вошли в долину и попали в зону вечного мрака. Они медленно продвигались вперед, то и дело спотыкаясь о лежащие повсюду камни. Зулькарнай сказал: «Это камни сожаления. Тех, кто подберет их, и тех, кто пренебрежет ими, будут равно удручены». Ну, дальнейшее вы уже поняли. Камни оказались алмазами. И одни воины жалели, что не взяли их, а другие, что взяли мало. «Как интересно!» – Валерия тряхнула распущенными волосами. «Вы обещали рассказать о надписях на алмазе шах!» – Усманов взглянул на часы. «К сожалению, у меня через 5 минут семинар. Тогда я приду завтра, можно?» «Завтра суббота. Понедельник. Договорились». «В понедельник утром я вас жду». Песов кокетливо улыбнулась, поправила лямку магнитофона на плече и пошла в сторону главного корпуса. Марат посмотрел ей вслед, отметил гибкость стана и упругость походки. «Вах, какую девушку послал мне Аллах!» – подумал он саркастически. «Небось, кто-нибудь уже доложил Ирине о нашем рандеву?» И заспешил к себе на семинар.